Ведь он говорил, что дух Рекса Фейнис живет на пленке, что он стал пленником молекул феррита, которые должны улавливать звук. Миковский убеждал ее, что, прослушав запись, она рискует освободить эту демоническую энергию, примерно так же, как запускают музыку, записанную на виниловой пластинке. Конечно, при дневном свете все эти гипотезы казались столь же нелепыми, сколь и невероятными, но Сару парализовало нечто вроде суеверного страха, который мешал ей воспринимать магнитофон как обычную машину с лампами и проводами. Она уже почти готова была увидеть в нем чудовищного идола, усмехающуюся статую. Она арендовала сейф, заперла в нем Филку и отвезла Антонию к ее дому. «Что ты собираешься делать?» — заволновалась та. «Я чувствую, что ты собираешься совершить какую-то ужасную глупость, считая, что нам мало всего того, что произошло за последние несколько дней. Мне надо узнать, что за женщина выдает себя за Настасью Ковак», — ответила Сара. «Полагаю, ты не хочешь поехать со мной?» Антония отпрянула, как будто ей предложили нырнуть в котел локомотива. «Нет», — пролепетала она, — «и тебе советую от этого воздержаться. В конце концов, не наплевать ли тебе на это? Завтра мы отвезем магнитофон папаше Уэсту и слиняем в Канаду. Эта история выше нашего разумения, и если ты будешь продолжать копаться в этом дерьме, то не выберешься отсюда живой. Ты моя единственная подруга. А мне не хочется оказаться за границей совсем одной». Сара пожала плечами, чмокнула ее в щеку и завела машину. Она не в состоянии была выбросить из головы эту историю, не поняв ее до самого конца. Через час она остановилась у сказочного замка Гвеннеллы Майль. Вокруг поместья, находившегося в глубине каньона, не было других строений, поэтому Сара решила войти без предупреждения, перебравшись через стену. Ничего сложного. Достаточно было взобраться на крышу грузовика, и она оказалась наверху ограды. Она не забыла прихватить с собой ящик с инструментами. Соскользнуть со стены, с другой стороны, не составило никакого труда. Дом был пустым, все окна темными. Проникнуть туда несложно. Сара, вооружившись ломиком, вскрыла стеклянную дверь на первом этаже меньше, чем за минуту. Она знала, что в доме нет сигнализации, а потому не боялась, что ей помешают полицейские. В любом случае, в этом тоскливом жилище нечего было красть, разве что сувениры Гвеннеллы Майль. Оказавшись в холле, Сара попыталась сориентироваться. Она твердо решила обыскать здание от подвала до крыши. На этот раз она не ограничится парой-тройкой выдвинутых ящиков. Она поднялась на первый этаж. В свете заходящего солнца спальни и коридоры казались фантастическими. Бесконечные игрушки с лицом Гвеннеллы в конце концов начали сводить ее с ума. Действуя наугад, Сара наконец нашла дорогу, которую она шла во время своего первого визита. Извилистые коридоры вели в будуар, где ее заставили раздеться. Там она наткнулась на запертую дверь. За ней располагалась игровая, где Гвеннелла, усевшись на дешевый трон и спрятав постаревшее лицо за тюлевой занавеской, принимала ее. Не колеблясь, Сара схватилась за лом, чтобы открыть дверь, и замерла на пороге, внимательно разглядывая комнату. Также горел маленький голубоватый ночник, а Гвеннелла лежала на троне опереточной принцессы со свернутой шеей. «Я пришла слишком поздно», — решила Сара. «Экономка ее убила». Я так и думала. В полутьме она двинулась вперед, сжимая в руке лом, готовая к любым неожиданностям. За полупрозрачным занавесом виднелась фигурка маленькой девочки, шея которой была изогнута под невероятным углом, руки и ноги свисали, словно сами по себе, как у сломанной куклы. Создавалось впечатление, что какой-то безумец проехался по ней катком, не оставив ни одной целой косточки. Сара с трудом сглотнула и отвела занавеску. Ее будто ударили под дых. Теперь она знала, почему Гвеннелла Майль казалась похожей на марионетку. Она и была ею. Девочка, сидевшая в королевском кресле с позолотой, оказалась куклой в человеческий рост, марионеткой с восковым лицом, исполненным с потрясающим реализмом. Сара в ужасе отвернулась от трона. В спинке стула была прорезана дырка, чтобы куклой можно было управлять. Достаточно было просунуть туда руки, чтобы заставить ее двигаться по своему разумению. Немножко сноровки и дергая за нитки и веревки, можно было заставить руки и пальцы шевелиться, придавая кукле видимость жизни. Сара вспомнила, как она была смущена невротическими жестами Гвен во время их встречи, теперь она понимала причину этих подергиваний. Ей управляла экономка, — подумала девушка. Она стояла на коленях за креслом и изображала голосок маленькой девочки. Полутьма и тюлевая занавеска не позволили мне раскрыть ее игру.